можно войти?» «Папа!» Раздался радостный крик, и из дома выбежала Айли. Она бросилась ко мне, не обращая внимания на изменившийся облик. «Я знала, что ты вернешься. «Знала!» Подхватил ее на руки, чувствуя, как сердце сжимается от нежности. Хотя бы одна из них приняла изменения спокойно. «Айли, дочка!» — прошептал, прижимая ее к себе. «Ты не представляешь, как я соскучился по тебе!» «А по тебе!» Она обняла меня за шею. «Ты стал другим снаружи, но внутри остался тем же самым!» Да я по-прежнему стояла в оцепенении, не в силах поверить происходящему. Из дома выглянули Ноза и Керн. Ноза узнала меня мгновенно, ее лицо исказилось от шока, она схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть. «О боги!» — прошептала Ноза. «Рик, что происходит?» Керн, увидев реакцию матери и тети, выглянул осторожнее и не узнал во мне отца. В его глазах читалось непонимание происходящего. «Да я», — мягко сказал, — «можем поговорить? Мне многое нужно объяснить». «Как такое возможно?» Дрожащим голосом спросила она. «Разумные не могут так меняться». «Мама, это же папа!» Воскликнула Айли. «Разве ты не видишь?» «Вижу, да я непонимающе посмотрела на меня». Ноза медленно приближалась, ее глаза не отрывались от моего лица. «Мы ждали тебя, а ты вернулся», — мягко ответил ей. «Просто таким, каким вы меня помнили раньше». «Это действительно ты», — сказала она слабым голосом. «Узнаю тебя, но ты стал совершенно другим человеком». «Тётя Ноза», — серьезно сказала Айли, — «это мой папа. Просто он выглядит теперь по-другому». «Но это же он». Керн осторожно вышел из-за спины матери, на его лице отражалась смесь недоверия и ужаса одновременно. «Это правда ты, папа?» Дрожащим голосом спросил он. «Но ты выглядишь как совершенно другой человек?» «Да, сын», — кивнул в ответ. «Знаю, это странно, но это правда». «Но почему ты так изменился? Что с тобой случилось? Раньше меня заставили выглядеть по-другому. А теперь я вернул свой настоящий облик». «Рик», — прошептала Дая, — «мы думали, мы надеялись, что когда ты вернешься, все будет как прежде». «А теперь что?» Из дома вышел Малах, привлеченный шумом. Увидев меня, он замер на пороге, лицо побледнело. «Рик?» — неуверенно произнес он. «Что с тобой произошло?» «Дедушка, это папа», объявила Айли, единственная, кто оставался спокойным. «Он вернулся, только выглядит по-другому». Малах медленно подошел ближе, его опытный взгляд изучал мое лицо. «Вроде ты, а вроде и нет», — пробормотал он, явно борясь с шоком. «И манера держаться знакомая, Малах», — обратился я к нему, — «помнишь историю про твой родной дом в Сандире?» «Ту, что ты просил никому не рассказывать». Старый кузнец замер, рассматривая меня. «Это знаем только мы двое», — медленно произнес он. «Но ты выглядишь как раньше». Да я все еще колебалась, но Айли решила вопрос за всех, крепко обняв меня за шею. «Мама, это правда, папа». «Хорошо», — медленно сказала Дая. «Допустим, верю тебе. Но объясни толком, что произошло». Мы прошли в дом и сели за стол. Дая и Ноза все еще пытались совладать с эмоциями, время от времени украдкой бросая на меня взгляды, полные шока и недоверия. Только Айли вела себя, как обычно, устроившись у меня на коленях. Рассказал ему упрощенную версию событий, о старике на острове, о древних технологиях, о возможности вернуть свой первоначальный облик. Конечно, опустил многие детали, особенно касающиеся рисков и подарка Кадара в виде герпоида. «Значит, теперь ты снова выглядишь так, как должен был всегда?» Дрожащим голосом спросила Дая. «Именно. А твои способности?» «Все осталось, как прежде». «Конечно. Изменилась только внешность». Ноза, которая все это время сидела бледная как полотно, наконец заговорила. «Рик, мы не знаем, как с этим жить. Ты же понимаешь. Для нас ты стал совершенно другим человеком. Но остался тем же самым внутри. Но снаружи ты чужой», — прошептала Дая. «И мы не знаем, сможем ли вновь привыкнуть к этому». «Привыкли же вы к моему другому облику, привыкните и к этому», — спокойно ответил ей. «Тем более, что он вам гораздо привычнее». «А пока все идите, займитесь своими делами, мне надо с вашим отцом поговорить один на один». «Есть еще одна проблема», — сказал Малаху, когда мы остались вдвоем. «На планете остались аварцы. Как оказалось, мы уничтожили только их часть, а другие. Одним словом, они все еще представляют опасность». «Сколько их?» Напрягшись, спросил Малах. «Трое. Но эти опытнее предыдущих. И что ты собираешься с ними делать?» «То же самое, что и с остальными. А потом?» «Потом мне нужно будет улететь. Это часть нашей сделки, или через неделю меня не станет. Насколько надолго ты улетишь?» «Сложно сказать. А потом ты вернешься. Постараюсь, но не знаю когда. Дарс вошел в дом и остановился как вкопанный, увидев меня. «Черт возьми», — пробормотал он. «Ты действительно стал другим. Как видишь. И каковы ощущения?» «Привыкаю. Тело другое, движения другие». Дарс кивнул, все еще изучая мое лицо. «Ты выглядишь моложе. И более знакомо, что ли? Ты просто подзабыл, дружище. Это мой настоящий облик». «Понятно», — он сел за стол. «Ну что, рассказывай про проблемы». Поведал ему о трех оставшихся варцах, об их местонахождении и целях. «Значит, охотиться за технологиями древних», — задумчиво сказал Дарс. «И где их искать?» «На севере. В пустошах. Там есть древние руины. Далеко лететь?» «Несколько часов на флайере. Когда отправляемся?» «Завтра утром. Мне нужно время, чтобы адаптироваться к новому телу. А тебе, привыкнуть к тому, что теперь выгляжу по-другому. А что с семьей?» Дарс кивнул в сторону Даи и остальных. «Привыкают. А ты?» «А мне придется выполнить свою часть сделки со стариком. Отвести его в баронство Хинджа. Это опасно?» «Возможно. Но у меня нет выбора», — пожал плечами. «Или умру через неделю». Он внедрил в меня червяка. Сказал, что тот убьет меня через неделю, если не вернусь к нему. От автора, дорогие друзья. Хочу напомнить, что лайками вы показываете интерес к книге. Это меня радует и мотивирует. Дальше проды обычно в 0 часов 30 минут. Глава 4 Дарс нахмурился, но больше ничего не сказал. Остаток дня провел с семьей, пытаясь восстановить нарушенную связь. Айли, как и ожидалось, приняла изменения легче всех. Для нее оставался папой, просто в другом виде. Керн постепенно оттаивал, особенно когда утром привычно тренировался во дворе, а он наблюдал за мной и повторял движения. После показал ему несколько базовых приемов фехтования деревянным мечом. Мальчик оказался способным учеником и быстро схватывал основы. Дая и Ноза находились в шоке и держались настороженно. Им нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Малах отнесся к ситуации с философским спокойствием. Он видел в жизни много странного и научился принимать необычные вещи как данность.